Глава 22. Ручка требовательнее задергалась, и я вспомнила про нагрудный карман, в котором был спрятан ключ. Подобрав ткань платья, вытащив его и быстро преодолев расстояние до двери, вставила ключ в замок, поворачивая, но не успела открыть. Дверь резко отворилась, толкая назад, отчего я чуть не упала, но Кристиана успел меня поймать. «Все в порядке». Его руки крепко держали. Муж не отрывал взгляда от моих глаз. «Нет, не в порядке. У нас труп». Голос Антонио заставил меня прийти в себя и обернуться, так как я не заметила, как он вошел. Он стоял, склонившись над телом, прощупывая пульс, который я несколько минут назад заставила остановиться. Кристиана посмотрел на тело, нахмурившись. «Невестка, твоих рук дело!» — спросил Антонио, рассматривая след на шее от резинки моих стринг, которые все еще держала в руках. «Чем ты его задушила?» Выставляя руку вперед, разжимая кулак, показала свое нижнее белье так, словно была иллюзионистом, демонстрирующим очередной восхитительный трюк. «Он был груб, мне это не понравилось», — объяснила, засовывая стринги в нагрудный карман смокинга Кристиана. «Люблю нежных мужчин, все-таки это наш первый раз». Это был прямой намек без скрытых смыслов, но в ту же минуту в дверях появился мэр Уилсон в окружении личной охраны, которая недружелюбно зашла внутрь, направляя на нас пистолеты. «Что тут у нас происходит?» Смех был издевкой. Он прикрыл дверь, взглянул на труп своего лучшего работника и даже не удивился, будто это было обычное дело. Кристиана заслонил меня с собой, схватив за запястье. «Опять вы позволяете себе слишком много, Кристиано». «Вы прекрасно знаете, какой я человек, господин мэр». Кристиана говорил спокойно и медленно, не доставая оружия. «Ваш заместитель позволил себе непростительное, обидел мою жену». «Жену». Едва заметно уголки моих губ дрогнули, услышав, как он выделил это слово. «И вы убили его так просто. Может быть, тогда мне лишить жизни кого-то из ваших людей?» Он прищурил глаза, засовывая руки в карманы брюк, полностью уверенный, что выиграет и эту битву. «Прямо сейчас. Что скажете, Вителия? Кого мне убить?» Он склонил голову на бок, чтобы лучше видеть меня. Один из охранников приставил пистолет к голове Антонио. Это и был его выбор, независимо каким окажется ответ. Я вышла из-за спины Кристиана, чтобы лучше взглянуть в наглые глаза мэра, наполненные превосходством и властью, которой он мог манипулировать, управляя целым городом. Хотелось ответить, но Кристиана меня опередил. «Кажется, вы забываете, кого пытаетесь напугать. Но именно вы просили меня совершить то, чего не можете сделать сами, а знаете почему?» Кристиана сделал шаг. «Потому что вы кукла, которая боится закона, одна ошибка, всего лишь одна, и кукла сломается, ее выкинут на помойку и заменят другой». Бравада на лице мэра сменилась раздражением и злостью. Он пронзал взглядом Кристиана, все еще бросая вызов. «Но ведь именно с этой проблемой вы ко мне пришли», — вздернув бровь, наконец ответил Уилсон. «Мафии не все подвластно, не так ли?» «Скажем, это услуга замолчания». Уилсон вопросительно посмотрел, не понимая, к чему клонил Кристиана, который полуобернулся в мою сторону. «Признайте, что со смертью заместителя у вас возникли проблемы», — начала я. «Придется искать нового подставного мужа для вашей горячо любимой секретарши, с которой вы изменяете супруги». Уилсон напрягся, кинув взгляд на тело мертвого заместителя, с желанием оживить его и снова убить. Рука потянулась к галстуку, чтобы ослабить его. Гнев захлестнул мужчину. Антонио все это время стоял, скрестив ноги, опираясь о стену плечом, засунув одну руку в белоснежные брюки и наблюдая за происходящим, будто это фильм. К его голове все еще был приставлен пистолет. А, и еще, кажется, вы попросили его надругаться надо мной, чтобы проучить моего мужа». Постучав указательным пальцем по нижней губе, словно беззащитная жертва, добавила я. «Фулл хаус!» – присвистнул Антонио, хлопнув в ладоши, и охранник позади него вздрогнул. «Я рад, что она в нашей команде!» Обращаясь к брату, показав мне два больших пальца вверх, Антонио был тем, кто превращал триллер в комедию, стоило только заговорить. За окном послышались сигналы полицейских машин. Уилсон тщательно все спланировал. Он хотел подставить Кристиана, зная, что тот разозлится и убьет за свою жену. Поэтому заранее позвонил в полицию. «У вас нет доказательств, а вот мои лежат на поверхности». Ухмыльнувшись, посмотрела на труп в центре комнаты. «Как жаль, что вы не понимаете», – покачав головой, сказал Кристиана. «Мне искренне вас жаль, но больше всего жаль вашу семью и ваших прекрасных детей. Майкл, он мой любимчик». Конечно, Майкл был определенно любимчиком Кристиана. Удержав себя, чтобы не закатить глаза, я наслаждалась грязным приемом супруга. У Уилсона заходили желваки, шея стала бордовой, опустив взгляд к рукам, которые затряслись. «Мой сумасшедший муж собирался вызвать сердечный приступ у пожилого мужчины. Невероятно!» «Наверное, он сейчас сидит в своей комнате на сером диване и играет в приставку», сделав озадаченный вид, сказал Кристиана. «Не хотите позвонить сыну?» Не отрывая взгляда, рука мэра потянулась к внутреннему карману и достала телефон. Несколько громких гудков, и голос Майкла заполнил комнату. «Да, пап!» Он был недовольным, словно парня оторвали от важных дел. «Сын, где ты сейчас?» Голос стал настороженным и серьезным. Глаза все еще смотрели на Кристиана, думая, что это дешевый трюк. «У себя. Играю в приставку. А что?» На заднем фоне послышалась перестрелка из видеоигры, сменяющаяся взрывами. «Блядь, проиграл!» Еле слышно выругался Майкл. «Ничего, сынок, мы с мамой будем рано утром. Позаботься о младших». Отключив звонок, он нервно сглотнул, прерывисто выдыхая воздух носом от волнения. Поднял руку, и охрана опустила оружие. «Я открыт для переговоров», – сообщил ему Кристиана. Покидая комнату, Антонио убежал на поиски Лиа, а мы с Кристиана спешили к черному выходу. Мои ноги быстро устали, я путалась в платье, из-за чего пару раз чуть не упала, наступая на шлейф. «Подожди!» – схватила мужа за руку, останавливая совершенно выбившееся из сил. «Помоги мне!» Дыхание сбилось, пока я возилась с платьем в поисках ножа. Опустившись на колено, касаясь моей щиколотки, Кристиана в одно движение разрезал ткань платья, тем самым убирая длину и оставляя прикрытыми ноги, но сделав небольшой разрез чуть выше колена, чтобы было легче передвигаться. Встав, супруг схватил меня за запястье, уводя к выходу. «Ты знал?» – стуча каблуками, спросила я. Мне было любопытно. «А Мэри, что он ведет двойную жизнь?» «Я не знал. Лиа кое-что рассказала о плане, как только вы ушли из зала», – ответил он, открывая железную дверь, касаясь моей спины и пропуская вперед. «Невероятно, Кристиана просто положился на меня. Мы вышли на освещенную площадку, покрытую брусчаткой. Нас ожидал вертолет, возле которого стоял Вита. Прекрасный вид. Замок подсвечивался, как в сказке, которая превращалась в кошмар с парадного входа. Лиа и Антонио приближались с другого выхода. Мое платье развивалось, и я перестала слышать шум мигалок полицейских машин, как только мы добрались. Кристиана поднял меня на руки, усадив на сиденье. Вита забрался следом, усаживаясь рядом с пилотом, надевая наушники. Антонио продолжал стоять на улице, а Кристиана, заметив мой разрез, ткань которого поползла вверх, оголяя мое бедро, нахмурился, быстро снял пиджак и прикрыл ним мои ноги и стал закрывать дверь. «Куда ты?» Не понимая, почему они остаются, остановила его. «Нужно уладить нерешенные вопросы». «Я останусь», пытаясь перекричать шум, сказала я, спуская ногу, но Кристиана не дал мне этого сделать. Все было хорошо на спокойном, безэмоциональном лице, которое я уже достаточно изучила. Хорошо на 50%, ведь мы сумели прижать Уилсона, но он создал другую проблему в виде полиции, и Кристиана хотел урегулировать этот вопрос. Сейчас они начнут обыск комнаты, снятие отпечатков, моих отпечатков. Кристиана мог попасть в неприятности. В голове промелькнула картинка. Муж в форме заключенного под стражей. Сердце застучало от нахлынувшей тревоги и беспокойства, что я могла стать причиной, по которой он рисковал попасть за решетку. Схватив за плечо, я взволнованно на него посмотрела. «Вителия, поезжай домой и жди меня там, хорошо?» Супруг действительно мог читать мысли. Его рука коснулась моего лица, приводя в чувство. Дела не закончены, впереди еще целая ночь, а пока его нет рядом, я должна была защищать других членов семьи. Только так, вместе, мы сможем все преодолеть. Кивая в ответ, я достала из нагрудного кармана свое нижнее белье, что положила ранее, и вложила в руку мужа. «Ты должен вернуть это!» Все еще держа его за руку, сказала я. «Я буду ждать». Последние слова еле слышно прошептала, но он услышал все, что я сказала. Не хотелось расставаться, и я не желала признаться в чувствах, которые зарождались в душе и вырывались наружу, образуя розовое облако над нами, окутывая в плен тепла, заботы и беспокойства. Когда появился тот, кто дорог душе, человек обычно становился уязвимым, потому что находил свою силу и слабость, с помощью которой им могли управлять. Не отрывая взгляда, мы поднимались в небо. Кристиана смотрел нам вслед, а я на него. А ведь вправду говорили, любовь не нуждается в словах. Она слышит сердцем. «Милый, Розабелла не отвечает на мои звонки. Что-то случилось?» Спросила я Теодора, разглядывая мамин браслет. Вот уже 2.5 часа находилась в нашей квартире в Торонто. После того, как нас доставил вертолет к дому Гарафала, мы попрощались с семьей Лиа, приглашая их к себе в гости, чтобы провести больше времени в нерабочей атмосфере. Спустя 40 минут мы направлялись в Торонто, оставляя Антонио и Кристиана в Квебеке без каких-либо вестей. Приведя себя в порядок, надев спортивный облегающий костюм, я сидела в холле, ожидая звонка, но вместо этого вспомнила, что Розабелла так и не ответила за целый день. Уровень тревожности повысился, и я позвонила брату. «Она тебе не сказала?» Его голос был сонным. «Мама окончательно сошла с ума из-за разлуки с Еленой, и теперь все тяготы упали на плечи мелкой». Теодора ненавидел вставать рано. В Италии сейчас было около 7 утра. Идеальное время для пробуждения моего дорогого брата варьировалось между 10 и 11 дня. «Если бы я знала...» Подпирая голову рукой, промурлыкала я в трубку, почувствовав усталость. «Они уехали в Милан за одеждой к предстоящей свадьбе». Он зевнул в трубку. «Тебе еще не приходили пригласительные?» «Нет. Нужно спросить у мужа. Он у нас по бумажным вопросам». «У козла появилась кличка. Муж». В голосе Тео улавливалась ревность. «Что потом, сестренка? Будешь звать его милый, готовя завтраки в постель?» «Ревнуешь?» – заулыбалась я. «Разумеется», – без раздумий ответил брат. «Я соскучилась по вам», – призналась я, нагоняя тоску по бывшему дому. «Не подлизывайся, и вообще, почему ты не спишь?» – спохватился он, видимо, посмотрев на время. «Я понял, ждешь своего Фикальдии». «Теперь это и моя фамилия, будьте осторожны, мистер». Пригрозила я, засмеявшись в трубку. Мне не хватало таких простых и родных диалогов. Ничего себе! Ты и фамилию его отстаиваешь. Повеяло детскими какашками, сестренка. Сказал он, шмыгая носом. По Тео плакала сцена драматического театра. Осталось недолго. Их будет 5. И твой долг, как дяди, сидеть с ними, меняя подгузники. Я громко рассмеялась. В трубке повисла тишина, на мгновение показалось, что звонок отключился, и я проверила экран. Теодора все еще был на связи. «Вителия!» Сонный голос исчез, стал тихим. «Ты беременна?» «Шутка!» Все, что смогла сказать, снова засмеявшись. Послышались ругательства брата в итальянском исполнении. «Сумасшедшая!» Закричал он в трубку. «Я подумал... Ничего, в любом случае ты будешь хорошей матерью». Мы проболтали еще 15 минут. Я подробно рассказала о защите дипломной работы. Теодора поведал о делах в Италии. 2 недели назад они с отцом ездили на переговоры с Сицилией, и брат познакомился там с дочерью Дона. Тео мало интересовали девушки, но про эту он сказал больше, чем 2 предложения. Мой брат превращался в мужчину, а время бежало, делая нас старше, наполняя чемоданы жизненным опытом. Говоря о времени, отметка на часах приближалась к цифре 4, а я продолжала ждать. Листая ленту в Фейсбуке, успев выпить крепкий кофе и 2 чашки чая. Моим ожиданиям пришел конец, когда загорелась стрелка на лифте, оповещая, что кабина стремительно поднималась вверх. Уставилась на двери в предвкушении увидеть того, о ком так сильно волновалось сердце. Прижимая руку к груди, успокаивало сердце, которое стучало, отдавая в уши, затуманивая разум снова. Кристиана появился, не ожидая увидеть меня, думал, что я сплю. А я не могла лечь в кровать, в которой не было его. Выходя из лифта, мужчина застыл на месте, разглядывая меня. И я, встав с дивана, не двигаясь с места. Он был уставшим, но увидев меня, словно оживился. Наполнился энергией, стоило просто взглянуть на меня. Мужская рука потянулась к карману брюк, вытаскивая мое нижнее белье, которое было приказано вернуть. Внутри что-то щелкнуло, и я почувствовала облегчение, избавляясь от оков гордости, преодолевая расстояние между нами и крепко обнимая мужа за шею, прижимаясь к теплому и сильному телу. Кристиана подхватил меня, обнимая за талию, крепко сжимая в кольцо, словно боясь, что этот момент был не настоящим, и я могла ускользнуть из стальных объятий. Его запах стал уже родным. Зарываясь глубже носом в мужскую шею, я успокаивалась, вдыхая, запоминая на всю жизнь, которой будет мало, определенно недостаточно. И это пугало, но первое правило страха – идти в него, погружаясь и проживая с головой. На смену страху пришла умиротворенность и тишина, давая понять, что супруг вернулся домой и теперь находился со мной в безопасности. Я могла бы бесконечно долго болтаться в его руках, но, отстранившись, спросила. «Все хорошо?» «Хорошо», – тихо ответил он, целуя в висок. «Пойдем спать, Монами». «Моя душа». Я давно узнала значение его любимой фразы в отношении меня. Я обхватила его бедра ногами, муж понес меня в нашу спальню, где мы, переодевшись в спальную одежду, легли, укрывая друг друга одеялом, крепко прижавшись телами и слушая биение сердец. Кристиана нежно гладил мои волосы, а я просто лежала, наслаждаясь моментом под названием «Ничего». Но это было сильнее, чем переспать. Мы собрались в доме на семейный ужин по приглашению Ясмины, которая скучала по своим взрослым детям. Кристиано и Антонио сидели за столом, обсуждая рабочие моменты, а мы с Лео помогали на кухне Ясмине. Приготовление еды было еще одним ее увлечением, но любимая экономка всегда была на подхвате и жила в пристройке для персонала. «Давайте я возьму эти тарелки», – забирая салат с моцареллой и брускетты на закуску из рук Ясмины, предложила Лия, отправляясь в обеденный зал. Сегодня в меню была итальянская кухня, которая обычно состояла из 7 пунктов, но не было ничего проще нее в приготовлении. Большая часть состояла из закусок и легких салатов. «Вроде все готово». Она оглядела пространство вокруг себя, проверяя, не забыла ли еще что-то. «Джина, эта девочка не берет трубку». Джина уже должна была вернуться с тренировки, но даже мои звонки не проходили. Включался автоответчик. «В городе пробки, она скоро приедет», — сказала я, успокаивая женщину, погладив по плечу. Мы прошли в зал и сели за стол. Лия уже устроилась рядом с Антонио, который вальяжно закинул руку на спинку ее стула, а она прижалась к нему, наслаждаясь аперитивом. Мне очень понравилась эта картина, ведь я не часто замечала проявления любви и заботы со стороны Антонио. Иногда мне казалось, у него они вообще отсутствовали. Лия не заслуживала равнодушия. «Мама, наша невестка невероятна!» Начал Антонио, и мы одновременно с Кристиано напряглись, подняв взгляды. «Она уложила нашего мэра на лопатки, не применяя грубой силы». Груз с плеч упал. Его хитрый взгляд все еще дразнил, наслаждаясь моим беспокойством. «Она дипломированный специалист. Воспитание и образование – это то, что не выйдет из моды никогда и будет нравиться людям, кем бы они ни являлись», — ответила женщина, восхищаясь моими достижениями, словно родная мать. Посылая ответную улыбку, я отправила кусочек салата в рот. «Ты права, у нашей невестки очень много талантов». «А у тебя длинный язык!» Взяв горсть оливок, наполняя ими рот, Антонио не выдержала Лия. Я мысленно ее поблагодарила. «И он отлично справляется со своими обязанностями», — поцеловав ее в щеку, ответил он, а девушка закачала головой, краснея при Ясмине. Входная дверь хлопнула, оповещая о том, что в дом кто-то зашел. Ясмина сразу же позвала Джину. Девушка появилась в зале спустя минуту. На ней был спортивный белый топ, черные шорты и бейсболка, которая скрывала полностью волосы. «А вот и маленький демон явился», — съязвил Антонио, отпивая из стакана виски. Кристиано обернулся и нахмурился, и я поняла, что Джина снова пропустила тренировку. «Детка, почему так долго? Присаживайся». Ясмина указала на место рядом с собой. «Я не голодна, мам», — бросила Джина, развернувшись спиной и собираясь уйти. «Стоять!» Голос Кристиано заставил Ясмину подскочить на месте. Его рука сжала столовый прибор, и мужчина встал со своего места, отбросив его со звоном, и подошел к сестре, которая продолжала стоять к нему спиной. «Повернись!» Холодный тон резал слух, заставляя подчиниться просьбе. Кристиано боялись солдаты, потому что голос соответствовал действиям и определенно мог снять скальп в камере пыток, если того требовало задание без колебаний. Но Джина его не боялась. Зачастую складывалось впечатление, что она сама способна сделать то же самое. «Крис, пусть идет, голодание тоже полезно». Антонио попытался спасти сестру, почувствовав, как брат превратился в босса. Джина громко вздохнула, но обернулась, задрав голову на брата и сталкиваясь с ним в битве взглядов. Кристиано замахнулся, и Ясмина вскочила с места. Даже Антонио напрягся, вцепившись в ручки стула. Резким движением руки он сбил бейсболку с головы девушки, и на ее плечи упали свежеокрашенные волосы светлого цвета. Антонио присвистнул, явно удивленный, как и все, кто находился в зале. «Джина, что ты сделала с волосами?» Ясмина не двинулась с места. Ее рука легла на сердце. «Сменила имидж. Тебе нравится, братик?» Она все еще не отрывала взгляда от Кристиана. «Кристиана, это всего лишь волосы, не злись!» Тихо начала Лия. «Снова он!» Все, что смог спросить Кристиана. Казалось, вот-вот и от него мог исходить пар или вовсе появиться огонь. Ноздри расширились, губы поджались в тонкую нить, а брови были нахмурены. Он боролся со своими чувствами, укрощая демонов внутри. «И что, если да?» Она сложила руки на груди, ухмыльнувшись. «И что?» «Последняя капля». «Пока ты стараешься ублажать этого малолетнего наркомана, знаешь, что делает его отец? Держит твоего под стражей в мокрой холодной тюрьме, где сидят люди без моральных принципов, готовые на все, что угодно, чтобы добраться и убить. Заказывает мою жену на светском мероприятии, а потом шантажирует». Джина взглянула на меня, словно ее это забеспокоило. «Это делает его отец, не он. Он всего лишь его сын. Как и я являюсь твоей сестрой, а ты не стараешься быть хорошим человеком. Мы всего лишь пешки в вашей грязной игре». «Джина!» Ясмина повысила тон, не вынося столь резких слов дочери. «Я люблю папу больше всех в этой семье». Она посмотрела на маму, голос задрожал при упоминании отца. «А папа бы сказал: Джина, доверься сердцу, семья всегда на твоей стороне. Я не хочу быть обещана кому-то или ждать всю жизнь, питая себя иллюзиями, что он тоже меня любит». В этот момент мы с Лео переглянулись. Джина обозначила наши проблемы, не скрывая этого, а вываливая факты на поверхность. «Мы были семьей, но каким образом? Картонный домик, построенный на иллюзиях. В этой семье по-настоящему счастливы только вы с папой. Разве это плохо, что я беру пример с вас и борюсь за свою любовь?» Слезы катились по ее щекам. Встав с места, я подошла к ним, не в силах выносить боли родных душ, которые смотрели друг на друга, но кричали в разные стороны, не слыша никого вокруг. «Твой папа прав. Мы всегда будем на твоей стороне», – начала я. Девушка настороженно посмотрела. «Но любовь приносит и грустные моменты. Это тоже часть любви. Любовь заключается не в трепете сердца и замирании духа, а в поступках и полной уверенности. Чтобы понять это, требуется холодная голова». Протянув руку, смахнула слезу, скатившуюся с ее щеки. «Кристиана обеспокоен тем, что ты будешь расстроена и тебе будет больно, потому что видит, что Майкл не является тем объектом любви, которую ты хочешь». «Кого ты пытаешься обмануть?» Задыхаясь от слез, Джина оттолкнула мою руку. «Себя? Просто прими тот факт, что твоя семья от тебя избавилась, потому что ты создала слишком много проблем, поэтому выдала замуж за моего бессердечного брата». «Кто знает?» – пожав плечами, спокойно ответила я. «Возможно, этот брак сработает. Твой брат старается». Боковым зрением я заметила, как Кристиана повернулся и посмотрел на меня сверху, не вмешиваясь в разговор. Джина закатила глаза и собиралась уходить, но Кристиана снова ее остановил, развернув и протягивая руку. «Карта и телефон, живо!» «Может, еще домашний арест организуешь?» – спросила девушка, сложив руки на груди, полностью раздраженная просьбой брата. «Так и сделаем. Я жду». Кристиана был серьезен. Всегда. «Мама!» – Джина взвизгнула, надеясь на поддержку матери. «Я устала, Джина, правда. И ты знаешь, что мое слово не выше слова Кристиана в этом доме». Она покачала головой, усевшись на место, продолжая есть свой салат. «Надеюсь, у тебя никогда не будет дочери». Она достала телефон из бокового кармана вместе с купюрами и картой, вкладывая в руку Кристиана. «Потому что ты уничтожишь ее своими запретами!» Развернувшись, Джина побежала вверх по лестнице, но что-то ее остановило. Она обернулась и посмотрела на меня. «Поступки бывают преднамеренными ради достижения желаемого». Она хотела настроить меня против брата, говоря двусмысленно. И я бы поверила, если бы совсем не знала Кристиана. Вернувшись к столу, я продолжила есть, но на Кристиана не было лица. Антонио пододвинул ему бокал с виски, и муж к нему не притронулся. Просто, облокотившись на спинку стула, уставился в одну точку. «Видимо, мы что-то упустили в воспитании нашего младшего ребенка. Я, как мать, прошу прощения за свою дочь». «Вам не стоит извиняться», – отмахнулась Лия, заполняя комнату нежным голосом. «Джина просто учится на своих ошибках. В этом возрасте вылетают самые ужасные слова, но они не имеют смысла». Мой телефон завибрировал, и я, не посмотрев на экран, сразу же приняла звонок, коротко извинившись, выходя на улицу. «Вителия!» Голос Розабеллы был тихим, но я уловила беспокойство. «Что случилось?» «Пока ничего, но...» Она замолчала, на фоне послышались голоса, но мне не удалось разобрать ни слова. Было похоже, что кузина пряталась от посторонних лиц, без возможности говорить открыто. Я задержала взгляд на белом седане Лиа, который стоял припаркованный у ворот, примерно в 30 метрах от крыльца. «Розабелла?» «Мы в больнице. Кажется, у бабушки случился сердечный приступ». Дверь резко распахнулась, и передо мной появился Кристиана. Его глаза выглядели испуганно, и в ту же секунду раздался взрыв.